Беззвучно выбравшись из кровати, Кит натянул фланелевую пижаму, накинул домашнюю куртку, выдернул зарядное устройство из мобильника и положил телефон в карман. Он бесшумно крался по коридору. Остановившись у двери Эмили, он прислушался, все было тихо. Кит спустился по задней лестнице на кухню, чтобы поставить на плиту кофейник. Кофе был ему жизненно необходим для удачного осуществления задуманного плана. И все шло прекрасно, пока со стороны открытой двери, ведущей в сад, не послышался голос Эмили. «Пап, лишняя чашка найдется?» — спросила его дочь, вернувшаяся с утренней пробежки с Шебой. В любое другое время Кит с радостью поболтал бы с Эмили, но только не теперь. Впрочем, он быстро пришел в себя и уселся напротив дочки за сосновым столом. Устраиваясь поудобнее, он заметил, как серьезно глядит на него Эмили, и догадался, что она вернулась с полпути, не добежав до вершины холма Бейли, когда заметила свет в окнах кухни. «Может, расскажешь все-таки, что происходит?» — решительно спросила она, истинная дочь своей матери. «А что?» — он жалко улыбнулся. «Разве что-то происходит? Мама спит, я вот хочу выпить кофе». Но Эмили так легко с панталыку не собьешь. Не сейчас. Не после того, как мерзавец Бернард ей изменил. «Что вчера произошло в Бейли?» — настаивала она. «У прилавка с сумками. Ты не хотел признавать, что знаком с продавцом. Он назвал тебя Полом и оставил в маминой сумке какую-то гнусную записку». Кит давно бросил бесплодные попытки понять почти телепатическую связь между своей женой и дочерью. «Боюсь, я не совсем вправе обсуждать это с тобой», — высокомерно ответил он, отводя глаза. «И не вправе обсуждать это с мамой. Верно?» «Да, Эм, совершенно верно. Так уж вышло. И меня это тоже не радует, поверь. К сожалению, дело тут государственной важности и секретности. Твоя мать это понимает. Надеюсь, и ты сможешь. Мои пациенты рассказывают мне свои самые сокровенные тайны, и я прекрасно умею держать язык за зубами. Почему ты думаешь, что маме нельзя доверить тайну? Она никогда никому ничего не расскажет. Ты гораздо болтливее ее». «Потому что...» — оседлал любимого породистого конька Кит. «Это государственная тайна. Тайна, которая принадлежит не мне, не твоей матери, а государству. Они доверились мне и никому больше. И я могу обсуждать это дело только с теми, кто уже в курсе. А таких людей, позволь заметить, очень и очень немного. Так что я, дорогая, довольно одинок». И на этой жалостной ноте он встал, поцеловал дочь в лоб и, пройдя через двор, вошел в свой кабинет и открыл ноутбук, где загорелась надпись: «На все ваши запросы, содержимое которых хранится в строжайшем секрете, с радостью ответит наш специалист Марлон». Кит ехал за рулем относительно нового Лэндровера, который заполучил в обмен на свой пожилой грузовик. Позади гордо восседала Шеба. Взобравшись на холм Бейли, Кит остановился на заброшенной придорожной площадке с кельтским крестом и видом на затянутую утренним туманом долину. Кит достал телефон. Первым делом он позвонит в министерство. Тут особого выбора у него не было, он и сам понимал. Кроме того, сделать это требовал и инстинкт самосохранения. Набрав номер, он попал на какую-то решительную секретаршу, которая тут же попросила его назваться, медленно и отчетливо произнося буквы. Кит послушался, не забыв упомянуть свой рыцарский титул. После ожидания, настолько затянувшегося, что Кит решил, будто его вынуждают бросить трубку, девушка наконец сообщила ему, что бывший министр, мистер Квин, не появлялся в министерстве уже 3 года. Это Кит знал и сам, но решил на всякий случай уточнить. И она не знает, как с ним связаться. Не захочет ли сэр Кристофер, ну, наконец-то, переговорить с постоянным дежурным? «Нет», — отвечает Кит, — «благодарю вас. Сэр Кристофер не хочет обсуждать свои дела с дежурным, с явным намеком на то, что дежурный для него недостаточно крупная сошка». Положив трубку, Кит вздохнул. «Ну что же, я хотя бы попытался». И это задокументировали. Теперь переходим к не столь простой части. Выудив бумажку с записанным номером телефона Марлона, Кит вбил номер в мобильный, выкрутил на максимум громкость, Слух с годами стал барахлить и, быстро, боясь передумать, нажал кнопку вызова. Напряженно вслушиваясь в гудки, Кит вдруг сообразил, который сейчас час в Хьюстоне, и уже успел представить себе сонного Марлона, хватающего трубку с прикроватной тумбочки. Но вместо этого в трубке послышался дружелюбный и искренний голос типичной техасской матроны. «В обществе этических результатов очень рады, что вы нам позвонили. Помните, для нас нет ничего важнее вашей безопасности». Прогрохотал какой-то марш, сменившийся чрезвычайно американским голосом самого Марлона. «Hello», — говорит Марлон, — «искренне вас заверяю, что все ваши запросы крайне конфиденциальны и обрабатываются в соответствии с принципами честности и благоразумия, принятыми в обществе. Мне очень жаль, но именно сейчас у нас нет никого, кто мог бы ответить на ваш звонок. Но если вы будете столь любезны, что оставите сообщение не более 2 минут длиной, вскоре с вами свяжется ваш личный консультант. Говорите после сигнала, пожалуйста». А приготовил ли Кит сообщение не более 2 минут длиной? За долгую и бессонную ночь он обдумал все. «Это Пол. Мне нужно поговорить с Эллиотом. Эллиот, это Пол, мы встречались 3 года назад. Тут произошло одно пренеприятное событие. Не по моей вине, вы уж поверьте. Мне срочно надо с вами переговорить. Разумеется, не по домашнему телефону. У вас есть номер моего мобильного, обычного, не зашифрованного, конечно. Он не изменился. Давайте договоримся о встрече в самое ближайшее время. Если вы не можете встретиться со мной сами, пришлите кого-то, кому я могу доверять, кто в курсе дела и сможет восполнить некоторые пробелы в истории, которые очень меня беспокоят. С нетерпением жду вашего ответа. Спасибо, Пол». С чувством выполненного за 2 минуты долга, Кит повесил трубку и пошел по тропинке. Шеба радостно скакала рядом, но через 100 метров радостное настроение его покинуло. Сколько придется ждать, пока кто-нибудь перезвонит? И где ему дожидаться этого звонка? В Сент-Пирене мобильники не ловят сигнал, и неважно, какой у тебя оператор. Если он поедет домой, то только и будет думать о том, как бы оттуда выбраться. Разумеется, потом, когда придет время, он расскажет своим домашним, что он сделал и чего добился, но только, когда действительно чего-то добьется. В общем, вопрос в том, есть ли альтернатива. Какое-нибудь место, куда Марлон мог бы дозвониться, но где Кита не достали бы жена с дочкой. Ответ сам пришел в голову. Зануда-адвокат из Труро, которого Кит недавно нанимал, разобраться с семейными доверительными фондами. Там ведь могло что-нибудь случиться, верно? Чисто теоретически. Например, всплыла какая-нибудь юридическая заковыка, которую срочно нужно устранить. А Кит, замотавший... Ведь возможно? Только позвонить Сюзанне. Задание непростое, но выполнимое. Подозвав Шебу, он вернулся в машину, поставил телефон на базу, завел двигатель и чуть не подпрыгнул, услышав противный вой, звонок мобильника на полной громкости. «Это Кит Пробин?» — раздался мужской голос. «Да, я Пробин, кто говорит?» Кит в спешке отрегулировал громкость. «Меня зовут Джей Криспин, я из общества этических результатов. Я о вас наслышан. Эллиот сейчас недоступен, занят другими делами. Как вы смотрите на то, чтобы поработать со мной?» — спросил он. Дело было улажено уже спустя 2 секунды. Они договорились встретиться и не завтра, а сегодня же. И никаких вам ахов-охов, никакого пустословия. Голос настоящего британца, образованного, такого же, как Кит, уверенного в себе, что само по себе уже о многом говорит. В других обстоятельствах Кит был бы рад познакомиться с обладателем такого голоса поближе. Именно это он и сказал Сюзанне, разумеется, немного перефразировав, пока спешно одевался, намереваясь успеть на поезд из Бодмина в 10:41. «Кит, держись там», — попросила Сюзанна, обнимая его изо всех своих невеликих сил. «Не то чтобы ты был слабым человеком, вовсе нет. Просто ты добрый, порядочный и всем веришь. Джеб тоже был порядочным, ты сам говорил, верно?» «Разве он так говорил?» «Наверное». Впрочем, Кит не преминул напомнить жене, что люди меняются, и не всегда эти перемены к лучшему. А некоторые и вовсе слетают с катушек. И ты спроси этого твоего мистера-британца, кто бы он ни был, правду ли говорил Джеб? Неужели тогда и впрямь погибли ни в чем не виноватые люди? Да еще женщина с ребенком. Я не хочу знать, зачем проводили эту операцию. И не должна этого знать. Но вдруг то, что написал Джеб на этой проклятой квитанции, правда? Вдруг именно из-за этого тебя перевели на Карибы? Тогда мы должны взглянуть правде в лицо. Мы не можем жить во лжи, как бы приятно это ни было. Верно ведь, дорогой? Ну или я не могу, — добавила Сюзанна, подумав. А Эмили, отвозившая его на станцию, выразилась еще более ясно. Что бы там ни стряслось, маме нужно знать. Да и мне тоже, видишь ли. Внезапно разозлившись, вспылил Кит и тут же пожалел об этой вспышке. Кит раньше не бывал в гостинице «Коннат», что в районе Вест-Энда, и, сидя в одиночестве в постмодернистском великолепии ее салона, он об этом жалел, иначе не заявился бы сюда в стареньком немодном костюме и потрескавшихся коричневых ботинках. «Если мой рейс задержит, просто скажите, что ждете меня, и о вас позаботятся», велел ему во время телефонного разговора Криспин, не потрудившись уточнить, откуда и куда собирается лететь. И впрямь, стоило только Киту произнести имя Криспина, мажордом в черном костюме, похожий за своей стойкой на оркестрового дирижера, расплылся в улыбке. «О, сэр Кристофер, наверное, вы устали после долгой поездки. Ведь Корнуолл отнюдь не ближний свет. Что предложить вам в качестве аперитива? Мистер Криспин угощает». «Мне, пожалуйста, чайничек чаю. Я сам заплачу наличными», — гордо объявил Кит, не собираясь поступаться собственной независимостью. Но выпить всего лишь чашку чая в Коннате не так-то просто. Пролистав обширное меню, Кит наконец остановился на пункте «Шик и шок» послеобеденный чай. И теперь беспомощно смотрел, как официант сгружает на столик печенье, булочки и сэндвичи с огурцом. Все в общей сложности за 35 фунтов, не считая чаевых. Кит ждал. В салон заходили потенциальные Криспины, не обращали на него ни малейшего внимания и присаживались к другим посетителям. Киту казалось, что обладатель такого сильного и властного голоса и выглядеть должен соответствующе, быть широкоплечим, гордым, уверенным в себе. Он помнил, какие панегирики пел Криспину Эллиот. Кит, чуть нервничая перед встречей с обладателем столь мощной харизмы, гадал, какой облик имел сей властный мужчина. И он ничуть не был разочарован, когда к нему подошел элегантный мужчина среднего роста, где-то чуть за 40, в хорошо сшитом сером костюме в тонкую полоску, пожал руку и тихо сказал: «Кажется, мы с вами должны были встретиться». Из первых слов Кит немедленно его узнал. Да, это голос Джея Криспина, такой же британский и холеный, как и он сам. Криспин был чисто выбрит, ухоженные блестящие волосы зачесаны назад, на лице едва заметная полуулыбка. Родители Кита называли таких мужчин «аккуратными». «Кит, позвольте сразу сказать, мне чрезвычайно жаль, что вы обратились к нам по такому печальному поводу», — заговорил Криспин с такой искренностью в голосе, что у Кита потеплело на сердце. «Вам пришлось пережить чертовски неприятные моменты». «О, Боже!» — он взглянул на чашку Кита. «Вы что, чай тут пьете? Вы ведь виски любите, не правда ли? Здесь разливают довольно пристойный Маккеллан». «Луиджи!» — обратился он к подлетевшему официанту. «Принеси нам пару порций виски 18-летней выдержки и не жадничай. Лед? Нет, никакого льда. Отдельно по бутылке содовой и минеральной воды. Знаете», — продолжил Криспин, как только официант ушел, «спасибо, что проделали всю эту длинную дорогу. Ужасно жаль, что вам вообще пришлось тащиться в такую даль». Кит никогда в жизни не признал бы, что Джею Криспину удалось его обаять. Или что под воздействием его приятных речей он хоть на йоту изменил свое мнение. Напротив, Кит был убежден, что этому парню не стоит доверять, и на протяжении всей встречи искренне продолжал так считать. «И что же, жизнь в самом глухом уголке Корнуолла вас полностью устраивает?» — поинтересовался Криспин, пока они ждали виски. «Неужели вы там не завяли, как цветок в темной чаще?» «Честно говоря, я бы сам уже через 2 недели там совершенно свихнулся. Но такой уж я человек, неизлечимый трудоголик, это все говорят. «Не умею я развлекать самого себя совершенно», — признался он и, понизив голос, спросил. «Ну а что, Сюзанна?» «Поправляется потихоньку». «Да, благодарю вас, все идет хорошо, даже очень. Деревенская жизнь — это то, что надо», — ответил смутившись Кит. Но не мог же он оставить вопрос собеседника вовсе без ответа. «Ну а вы где базируетесь?» — неловко сменил тему разговора Кит. «Тут, в Лондоне или в США? Наверное, в Хьюстоне, да?» «Господи, конечно, в Лондоне, где же еще? Единственное достойное место на Земле, за исключением Северного Корнуолла, конечно же».